Мод Вендел обратила внимание на клона, когда он начал пульсировать в сливном отверстии для мойки посуды. При виде этой неприятной закупорки она попыталась пропихнуть ее в трубу, орудуя скребком для очистки дна кастрюль. Но масса не поддалась. Чертыхнувшись, Мод бросила скребок и надавила на клон пальцем. Через легко проницаемую стенку клеточной ткани клона к ее пальцу устремился насыщенный ферментами ихор. При соприкосновении с тканями человеческого тела ферменты немедленно разрушили их белковую структуру, а из образовавшихся при этом аминокислот и других веществ стали формироваться ткани клона. Палец Мод не чувствовал никакой боли, и только спустя несколько секунд женщина поняла, что он исчез, и вместо него образовалась ткань клона. Закричав, она отпрянула от раковины мойки. 00:33. Ничего не подозревавший город искрился мириадами огней. С окраины, раскинувшиеся вдоль озера Мичиган, на город дул тихий ночной ветерок. Ночь была ясная, и только высоко в небе плыли тонкие перистые облака, иногда затмевая звезды. Большие города никогда по-настоящему не спят, и этот город был полон ночной суеты. Окна учреждений были ярко освещены, легковые автомобили и автобусы двигались по улицам, по тротуарам торопились прохожие. Некоторые районы города были погружены в темноту. Трудовая жизнь в фабричных корпусах, расположенных здесь, замерла до утра. Этот ночной город выглядел как любой другой в это время суток. Глубоко под поверхностью улиц протянулись вены, артерии и нервы города. Водопровод подает воду в каждый дом. Система канализационных труб отводит отбросы и нечистоты. Телефонные кабели соединяют весь город в единое целое с его жителями и остальным миром. Электрические кабели, теплоцентрали, вышедшие из употребления трубопроводы, змеятся в слоях глины, проходят через твердые породы. Некоторые из них пульсируют под напором энергии, в других жизнь еле теплится, а третьи бездействуют. Все вместе они – артерии, вены и нервные каналы городского организма, без которых он не мог бы жить. Трудно даже себе представить, насколько велика масса химических веществ, содержащихся в сточных водах, которые приносятся по системе канализационных труб. Здесь есть измельченные питательные вещества любого рода. Мыльные растворы и моющие вещества, красители и чернила, косметические препараты, помои и отбеливатели, смолы и катализаторы, ферменты и отходы жизнедеятельности человека и животных. Перемешиваясь в почти бесконечных вариациях и концентрациях при самых различных температурах и давлениях, эти вещества представляют себе тот химический котел, из которого может возникнуть что угодно. Было 00:33, когда все это началось. Недалеко от центра города, на расстоянии одного квартала от городской больницы, стояло здание, на 14 этаже которого шли ремонтные работы. Вторая смена рабочих уже ушла, осталось только несколько человек, убиравших помещение к предстоящему утреннему переезду. Генри Полини с удовольствием посмотрел на сверкающие чистотой трубы под установленными в ванной раковинами. Он нагнулся и бросил комок ветоши в мусорный бак. Хотел было бросить туда же и бутыль из-под соляной кислоты, но заметил, что в ней еще есть некоторое количество жидкости. Тогда он вылил остатки кислоты в раковину. После этого он выбросил пустую бутыль в мусорный бак и направился домой. Кислота через сифон устремилась вниз по трубе в главную подземную магистраль. Она пронеслась все 14 этажей, не разбавленная никакой другой жидкостью, так как в это время никто больше ничего не выливал. Раствор кислоты влился в трубу, проходящую под первым этажом здания. Потом под тротуаром попал в трубу большего диаметра, находящуюся под проезжей частью улицы. Эта труба шла в направлении ближайшего перекрестка, и впадала в огромный бетонный ящик коллектора, находившийся в 2 футах от бордюра, отделяющего тротуар от мостовой. В коллектор вливалось содержимое нескольких труб, а вытекало через 1 трубу большего диаметра, идущую к предприятию по обработке сточных вод. Перед отверстием вводной трубы сбоку в стенке коллектора был дефект – пузырь воздуха, образовавшийся во время заливки бетона. Тонкая пленка бетона, отделявшая воздушный пузырь от внутренней камеры коллектора, разрушилась, образовав внутри его стенки полость, заканчивающуюся на расстоянии 3 дюймов от наружной поверхности стенки коллектора. В 1 футе от наружной стороны коллектора проходило колено паропровода высокого давления, уложенного в слое утрамбованной земли. Тепло, излучаемое паропроводом, согревало коллектор, поддерживая в нем постоянную температуру 101 градус по Фаренгейту. Вылитая в канализацию соляная кислота влилась в коллектор и была разбавлена его содержимым. Водоворот сточных вод затянул ее во внутреннюю полость стенки коллектора. Кислота нейтрализовала избыточную щелочность среды, превратив ее в какое-то подобие жидкости. Так дефектная полость в стенке коллектора стала маткой. Это случилось в 0 часов 48 минут. Генри Полини еще не ушел с 14 этажа, когда произошло 2-е событие. Уборщица одного из помещений в соседнем здании в последний раз опустила мокрую тряпку в ведро с грязной водой. Оглядев тщательно вымытый пол, она решила, что навела тут достаточную чистоту. Никто ведь не увидит грязного пятна в углу. Она подняла ведра и заковыляла к унитазу. Ни о чем не думая, вылила туда воду, как она это делала каждую ночь, за исключением суббот, вот уже на протяжении последних 18 лет. Грязная вода полилась вниз по канализационной трубе, как это уже случалось несчетное количество раз до этого. Вода проникла в горизонтальную трубу и, наконец, попала в коллектор. Это случилось спустя 15 секунд после того, как там оказалась соляная кислота. Грязная вода влилась в коллектор из другой трубы. Поток занес в полость в стенке коллектора только часть жидкости, содержащей тринитрифосфат, но и этого количества оказалось достаточно. В это время мальчишка-уборщик в маленькой сосисочной выбросил в раковину большую порцию мясных отходов. Ножи мясорубки измельчили мясо до таких микроскопических размеров, что частицы мяса при самой незначительной кислотности окружающей среды могли перейти в растворимое состояние. Мясо очутилось в коллекторе спустя несколько секунд после того, как там оказался раствор тринатрифосфата. Так, в одном и том же месте оказались 3 основных компонента, растворенных в материнской жидкости – теплый, булькающий, готовый. В нем плыла маленькая частичка студенистой окиси кремния. Она уже несколько недель то поднималась вверх, то опускалась вниз на дно коллектора, подхватывая то несколько атомов ртути из соединений ртути с хромом, то присоединяя несколько атомов цинка из пахнущей какой-то растиркой бинтов, то вбирая в себя некоторое количество хромотитановой смеси, входившей в состав кусочка краски, то соединяясь с гидроокисью алюминия. Поверхность частицы желеобразной окиси кремния соприкасалась с великолепной по своим каталитическим свойствам средой, когда она оказалась внутри полости и опустилась на дно самой дальней ее части, где температура была лишь на долю градуса выше, чем в других частях полости. Было 0 часов 49 минут. Молекула белка, находящегося в мясе, соприкоснулась с поверхностью желеобразной окиси кремния. Один конец молекулы прилип к поверхности частицы, и это изменило электрический потенциал всей молекулы. Она обмякла, вздрогнула, и электрический заряд на другом ее конце захватил из воды другую неизвестную молекулу, притянул ее к поверхности частицы окиси кремния и закрепил. Обе молекулы потянулись друг к другу, соприкасаясь посередине. И в результате возникла 3-я молекула, которая отделилась и стала плавать поблизости. Этот процесс стал повторяться, потому что в полости было очень много питательных и других сложных по своему составу веществ. Вскоре в воде вокруг кремния оказалось несчетное количество молекул, ориентированных по их продольной оси в сторону частицы окиси кремния. Было 0 часов 50 минут. Сквозь вязкую, имеющую округлую форму оболочку, окружавшую частичку окиси кремния, проникли два атома йода, попавшего сюда из остатков йодной настойки. Тотчас же сферические образования из молекул слились в два больших жгута, одним концом соединенных с частицей железнообразной окиси кремния. В этот момент в коллектор влилась порция жидкости из горизонтальной канализационной магистрали. Туда, где находилась капелька окиси кремния, не попало ничего нового, но жидкость пришла в легкое движение, и два жгута переместились по стенке полости туда, где было повышенное содержание карбоната кальция. В коллектор влилась новая порция сточных вод, и в полости снова произошло перемещение жидкости. В результате две отдельные молекулы слились воедино. Именно в этот момент на свет появился клон. Это произошло в 0 часов 51 минуту. Многое могло бы случиться и помешать дальнейшему развитию клона. Малейший избыток любой кислоты или щелочи мог разрушить длинную, тонкую, легкоуязвимую цепь молекул. Реактивные радикалы любого вида могли прекратить способность цепочек молекул воспроизводить себя. Но ничего этого не произошло. Извивающаяся тонкая цепочка молекул избежала гибельных для нее обстоятельств. Более мелкие молекулы стали присоединяться вдоль цепочки, сливаться с ней, обволакивать ее. Вскоре спиральная конструкция молекулы была закончена, и вокруг нее начала формироваться другая. В полости было много питательных и сложных веществ. Тоненькая цепочка молекулы захватывала их и строила новые цепочки. Как только их стало 4, они разделились попарно, но соединяясь концами, и процесс пошел дальше. К 1 часу 50 минутам, то есть спустя час, новое вещество достигло такого размера, что его можно было рассмотреть невооруженным глазом. Размер его был с песчинку. По мере увеличения его объема, скорость роста нового вещества увеличивалась, и к 2 часам 50 минутам оно уже походило на пульсирующий бильярдный шар. Новое вещество пришло в состояние, когда ему для построения цепочек своих молекул не нужны были материалы определенного химического состава. Оно было уже в состоянии захватывать различные вещества и превращать их в свою собственную ткань. Клон представлял собой непрерывно растущий организм, а все необходимые ему питательные вещества находились вокруг него в полости. Еще через час клон достиг объема в кубический фут. Он заполнил своей тканью все пространство полости, и его масса частично проникла в коробку коллектора. Там он нашел изобилие питательных веществ, и рост клона ускорился. Повторяя внутреннюю форму коробки коллектора, клон растекался по стенкам. Клон разрастался на поверхности стенок, и его прирост измерялся в футах. Распространение клона прекращалось на стенках коллектора на уровне, до которого доходили сточные воды, но оно продолжалось в нижних частях коллектора, где клону легче было найти питательные вещества. К началу 3 часа с момента появления клона на свет он уже выслал всю поверхность коробки коллектора, омываемую сточными водами. Тогда стала увеличиваться толщина слоя ткани клона. Он стал разрастаться вокруг входных отверстий горизонтальных канализационных магистралей, но не закрывая самих отверстий труб и не препятствуя поступлению внутрь коллектора сточных вод. Настал момент, когда нижняя часть коробки коллектора заполнилась плотной массой ткани клона. Эта масса пульсировала, уплотнялась и стремилась найти новые возможности для своего роста. Клон должен был куда-то двинуться. Он начал продвигаться по стенкам бетонного ящика выше уровня сточных вод и вскоре покрыл всю внутреннюю поверхность коробки коллектора. К этому времени ткани клона достигли такого состояния, когда могли сопротивляться разлагающему воздействию химических веществ. Клон мог обволакивать материалы, которые не усваивал и не превращал в свою ткань. Горизонтальные канализационные магистрали продолжали подавать в коллектор сточные воды, но уже не в прежних количествах, и клон стал испытывать недостаток в питании. Ему ничего не оставалось, как двинуться по горизонтальным магистралям системы, и он двинулся вдоль трубы, по которой вливалось больше всего сточных вод. Это произошло в 4 часа 55 минут. Клон продвигался вдоль канализационной трубы, выстилая ее внутреннюю поверхность. Его рост в меньших по диаметру трубах ускорялся. По мере продвижения клона по трубе, толщина его слоя увеличивалась за счет поступающих питательных веществ. Когда наступающий край ткани клона продвинулся на расстоянии 50 футов, его объем настолько увеличился, что полностью закрыл внутреннюю часть трубы. Клон поглощал и усваивал большую часть содержимого сточных вод, поэтому закупорки магистрали пока не произошло. Когда растущий побег клона продвинулся по первой канализационной магистрали на расстояние около 200 футов, из коробки коллектора по другой магистральной трубе начал движение второй отросток. Теперь клон выработал новый способ, обеспечивающий ему ускоренный рост. Как только он попадал в место соединения нескольких труб, где они образовывали участок увеличенного диаметра, клон создавал там новый тип ткани. По своим свойствам она походила на нервную ткань и выполняла роль своеобразного контрольного центра, поддерживающего высокую степень активности растущего отростка, а также его способность приспосабливаться к окружающим условиям. Поэтому по мере роста клон вырабатывал в себе потенциальную способность к самовозрождению в случае гибели одного или нескольких растущих отростков его ткани, занятых поисками пищи. Клон продвинулся вдоль всей длины канализационной магистрали до трубы, ведущей в большой жилой дом. Обычно он разрастался вокруг отверстия трубы, но когда достиг места соединения этих двух труб, поток сточных вод в вертикальной трубе внезапно резко сократился, в то время как в горизонтальной части магистрали они продолжали течь мощным потоком. Поэтому клон двинулся по основной магистрали. Его ткани превратились в хищника. Он еще получал энергию от небольшого потока и ускорил свой рост. Повернув вверх, он двинулся по одной из узких труб, ведущей в жилой дом. По трубе бежала вода, несущая с собой азотистые вещества. Клон двигался навстречу этому потоку до тех пор, пока его ткань не оказалась вровень со срезом отверстия моечной раковины, перед которой стояла Мод Вендел, мывшая после завтрака грязные тарелки. 7 часов 35 минут. Кольцо ткани клона возникло на уровне самого среза сточного отверстия раковины, потом оно уплотнилось. Мод Вендел чистила скребла тарелки и сковороду и не заметила появления клона. Ткани его продолжали уплотняться до тех пор, пока кольцо слегка не выступило за срез трубы внутрь раковины. Солнечный свет, проникавший в кухню через окно, упал на кольцо ткани клона, и она впервые ощутила воздействие энергии светового луча. В ткани клона образовались новые перекрестные связи, возникли новые молекулы, и его ткань приобрела зеленоватый оттенок. Клон вздрагивал на дне моечной раковины, и тут его увидела Мод. Она попыталась пропихнуть эту неприятную закупорку в трубу скребком для очистки дна кастрюль, но масса не поддалась. Чертыхнувшись, Мод бросила скребок и надавила на массу пальцем. Через легко проницаемую стенку клеточной ткани к пальцу устремился насыщенный ферментами ихор. При соприкосновении с тканями человеческого тела ферменты тотчас разрушили их белковую структуру, а из образовавшихся при этом аминокислот и других веществ началось формирование ткани клона. Палец не чувствовал никакой боли, и только спустя несколько секунд женщина поняла, что ее палец исчез, а вместо него образовалась новая ткань клона. Завопив, Мод отпрянула от раковины и потянула за собой прилипший к пальцу клон. Ткани его растянулись. По мере натяжения они становились тоньше, но прочнее. Неожиданный толчок бросил Мод Вендел на колени и завалил на бок. Падая, она смахнула несколько стаканов со стола, и они разбились. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы снова сосредоточить внимание на руке. Ее уже не было. Не было ни кисти, ни части предплечья. Все превратилось в зеленоватую светящуюся ткань, которая тянулась из отверстия раковины к кольцеобразному ободку кожи на руке. Мод снова пронзительно закричала. Фрэнк Вендел был занят упаковкой образцов товаров. Он готовился к новому рабочему дню коммивояжера. Когда из кухни раздался первый крик жены, он глянул в ее сторону и произнес: «Что там еще случилось?» Потом, услыхав звук бьющейся посуды, он встал и быстро засеменил к кухонной двери. Переступив порог кухни, он увидел жену, стоящую на коленях перед раковиной. Она тянула из раковины что-то похожее на бельевую веревку. «О, Господи!» – вырвалось у него. Он подскочил к этому жгуту, схватился за него обеими руками и начал тянуть к себе. Но жгут не поддавался. Тогда Фрэнк наклонился над раковиной и заглянул в нее. Он увидел массу вещества, заполнившего слив отверстия раковины, которое, быстро утолщаясь, поднималось в виде тонкого жгута. Он взглянул на свои руки, и глаза его широко открылись. Подавив готовый сорваться крик, он кинул взгляд на жену. Клон уже поглотил ее правую руку, часть плеча и груди, и вот-вот должен был покончить с головой. Человеческое тело на 60% состоит из воды, а ткани клона содержали ее всего 40%. По мере того, как клон поглощал ткани человеческого тела, превращая их в свою собственную ткань, он поглощал только то количество воды, которое ему было необходимо. В результате у границы, отделяющей ткани клона от ткани человеческого тела, выделялись капельки воды и стекали на пол. Граница эта быстро перемещалась, и избыточная для тканей клона вода сбегала вниз и собиралась на полу. Фрэнк Вендел пришел в себя от оцепенения. Он пытался отскочить от раковины, но его внезапно остановила неведомая сила. Он начал молотить руками, издавая при этом хриплый вой, стараясь избавиться от клона, но все его действия привели лишь к тому, что клон опутал его и начал наступление на его тело в нескольких местах одновременно. Клон добрался до его груди, и вскоре звуки, которые издавал Фрэнк, прекратились. На полу кухни уже стояла лужа. Воды было слишком много, чтобы ее впитала одежда, оставшаяся от Венделов, и она растеклась по всему полу в кухне, просачиваясь сквозь трещины и щели между плитками пола. Клон растекался в этой луже. Он поглотил все нейлоновое белье и шерстяные брюки, но не притронулся к хлопчатобумажному платью женщины и нижнему белью мужчины. Поглотил клон и их обувь. Уже не осталось ничего, чем бы он мог воспользоваться. Тогда он растекся тонким слоем по полу и попытался усвоить восковую пасту, которой был натерт пол, а потом и сами плитки пола, а также металлические ножки кухонного стола и стульев и крашеную филинку. Но ни одна из этих вещей ему не подошла. Клон нашел питание, к которому так жадно стремился, но очень ненадолго. Усики и пленки ткани клона, растекшиеся по всей кухне, уплотнились и двинулись обратно к раковине. Жгут клона перевалил через край раковины и вполз в сточное отверстие, где и замер неподвижно у самого среза. Вода на полу наконец протекла между плитками в подпол и стала капать с потолка в кухне этажом ниже. Было 7 часов 45 минут утра, а в погребенных под городом трубах клон продолжал расти. Он проникал во все новые и новые ответвления от магистральных труб, ведущих к коллектору, проник в другие коллекторные коробки, заполнил их и пошел дальше. Время от времени он поворачивал в ответвление, ведущие к жилым домам и магазинам, а также к зданиям, где были люди. Неподвижные части ткани клона требовали сравнительно незначительного количества питательных веществ, но растущим его частям требовалось их гораздо больше. Клон уже распространился под 10 городскими кварталами, проникнув в большинство зданий этого района, но пока еще нигде не покинул труп. В 7 часов 55 минут он проник в магистраль, ведущую в здание большого учреждения с расположенным на первом этаже рестораном. Посудомоечная секция ресторана работала на полную мощность, и в канализационную систему непрерывным потоком устремлялись густые помои. Клон двигался навстречу этому потоку, сперва по магистрали, а потом по трубе, ведущей непосредственно к чану посудомойки. Последний толчок воды подвел отросток клона к срезу трубы. Тогда клон выдвинулся из трубы, образовав желвак слегка фосфоресцирующего зеленоватого вещества. Гарри Шварц, мойщик посуды, уставился на этот слегка пульсирующий пузырь. Он ткнул в него полиуретановой губкой. Губка прилипла к клону, и Гарри увидел, как она исчезла. Он оглянулся на своего подручного и крикнул. «Эй, Джо, глянь-ка, черти что сожрало мою губку!» «Чего?» – спросил Джо. Он подошел к чану и заглянул в него. Увидев зеленоватый желвак, он икнул и спросил. «А ты что же это не чистишь свой чан?» Он наклонился над чаном, но Гарри удержал его. «Не притрагивайся, оно сожрет и тебя, как губку!» Джо вырвался, нагнулся и схватил желвак клона обеими руками. Он потянул за него и чуть-чуть вытянул из трубы. Джо потянул сильнее, но не смог оттолкнуться от чана даже на один шаг. «Что за дьявольня у тебя здесь?» – выругался он. «Глянь-ка!» – крикнул Гарри. «Оно жрет твои руки! Оно жрет тебя!» Джо взглянул на свои руки и увидел, что они обе почти полностью исчезли. Он закричал и попытался, используя весь свой вес, оторваться от клона, но тот прилип к нему накрепко. «Отдери его! Поскорее отдери!» – закричал Джо, обращаясь к Гарри. Гарри протянул было руку к жгуту, но передумал. «Подожди, я возьму нож!» Гарри кинулся к доске на дальней стене, где висели ножи для разделки продуктов, но Джо охватила паника. Наполовину лишившись рук, он метался из стороны в сторону перед чаном и вопил. «Да отдери же его от меня! Отдери скорее!» Второй повар и мальчишка-мойщик посуду с официантом подскочили к нему. Повар прикрикнул на Джо. «А ну заткнись! Посетители услышат, что это у тебя!» И он протянул руку к клону. «Не прикасайся, это кусается!» – закричал ему Гарри. Но повар не обратил на его слова никакого внимания. Он ухватился за жгут, потянул за него и прилип. Повар попытался высвободиться и рванул жгут, зацепив им мальчишку-мойщика. Официант тоже схватился за жгут и начал тянуть. На шум в кухню прибежали другие служащие ресторана, и их глазам предстала картина борьбы людей с чем-то напоминающим гигантскую жевательную резинку. Некоторые из прибежавших бросились в самую гущу борющихся, другие попятились, когда увидели, что дергающиеся тела людей были частично уже поглощены пузырящейся массой. Пронзительно вскрикнула женщина, потерял сознание и упал на пол мужчина. Поперек его тела лег жгут клона, вцепился в него и поглотил так и не пришедшего в себя человека. Гарри Шварц оказался в западне. Жгуты клона не давали ему выбраться из угла кухни, где он стоял. В руках у него был нож для разделки мяса, и Гарри лишь ждал удобного случая, чтобы пустить его в дело. Прямо перед ним клон только что прикончил второго повара, и разбухшая масса на некоторое время замерла. Гарри поколебался с минуту, дождался, пока поблизости не окажется борющихся тел, и предпринял выпад. Он осторожно нагнулся над разбухшим куском клона, дотянулся до тонкого жгута, занес высоко над головой нож и с силой опустил его вниз. Нож прошел сквозь ткань клона и вонзился в пол. Гарри выдернул его и увидел, что расчлененные куски вещества снова слились воедино. Гарри затравленно оглянулся. Повсюду были видны большие лужи воды. Ручьи бежали со столов для разделки продуктов. В двери появились несколько посетителей. Увидев, что собой представляет кухня, они замерли в оцепенении. Один из посетителей увидел в углу трясущегося от страха Гарри и направился к нему, переступая через жгуты клона. «Назад! Оно сожрет вас! Не подходите!» – завопил Гарри. Но посетитель не услышал его. Последний из жгутов клона коснулся его ноги, прилип и стал быстро всасывать в себя сперва ботинок, потом сквозь носок добрался до ступни. Мужчина высоко подпрыгнул, а когда увидел, что это ему не помогло, начал дико кричать. Гарри снова двинулся из своего угла. Он обошел захваченного клоном человека и наклонился над жгутом, присосавшимся к его ноге. Гарри взмахнулся ножом и рубанул им прямо по ткани клона. Но на этот раз, вместо того, чтобы тут же выдернуть нож, Гарри сделал им движение в сторону, отделяя две разрубленные части клона. Они легко разделились. 8 часов ровно. К 8 часам движение в городе усилилось. Основной поток транспорта доставлял из пригородов конторских служащих, у которых не было времени позавтракать чашкой кофе с бубликом. Прибывавшие один за другим дополнительные поезда и автобусы доставляли все новых пассажиров. Кафе, аптеки, кафетерии открывались, готовые принять обычный поток утренних посетителей, торопящихся получить свой завтрак. Продавцы газет отсчитывали мелочь. Городская детвора высыпала на улицы, чтобы возобновить прерванные накануне игры в похожих на загоны для скота дворах под грохот переполненных поездов воздушной железной дороги. Марк Кеннистон, младший патолог городской больницы, вышел из мрачноватого подъезда своего дома, стараясь не запачкать белый костюм. Но еще до того, как на расположенной в 3 кварталах от его дома пресвитерианской церкви часы пробили 8 раз, над строительными площадками, где процесс разрушения и созидания, казалось, происходил одновременно, уже висели густые клубы пыли. Марк поежился, глядя на эти исчадия пыльного ада, и двинулся на работу за 8 кварталов от дома. Он старался осторожно ступать белыми ботинками, но видел, как пыль забивалась в их трещины. Марку Кеннистону было 30 лет. Он был высок ростом и очень худ. Его каштановые волосы явно нуждались в услугах парикмахера. Его серые глаза глубоко сидели под выступающими надбровными дугами. Очертания рта были твердыми. По дороге на работу он старался не думать о том, чем мог бы заниматься. Он мог бы последовать совету своего учителя в Норт-Вестерне, который уговаривал его пойти на научно-исследовательскую работу в области разработки биологических средств введения войны по правительственным заказам, или стать сотрудником одной из частных корпораций, в лабораториях которых велись подобные же исследования. Там хорошо платили, работа там давала положение. «Конечно, еще не поздно», — говорил он себе, но другой голос в его душе тотчас выдал язвительный комментарий. «Все дело в том, что тебе нужны деньги, но тебе необходим и опыт. Вот и поработай 2 года в городской больнице». Он нахмурился, наскочив на кучу мусора, и помрачнел, увидев, какой слой пыли осел на его когда-то белых туфлях. Марк направился позавтракать на площадь Эл. У входа в ресторан он купил газету, сел за столик, где всегда завтракал, и стал ждать, когда принесут кофе. В ресторане в это утро было шумно, а в кухне, по-видимому, шла изрядная потасовка. Марк с раздражением посмотрел на дверь, ведущую во внутреннее помещение. Шум на кухне усилился, ему послышался голос Гарри, пробивающий сквозь вопли и крики. Тогда он встал из-за стола. Гарри Шварц обучал его поварским хитростям приготовления на скорую руку блюд. Когда Марк впервые приехал в город, провалился на вступительных экзаменах, но был зачислен в университет с платой за 1 семестр. Гарри дал ему кушетку с бугристым матрасом и кормил, когда он тратил на книги деньги, предназначавшиеся на еду. И если уж Гарри повышает голос, значит дело дрянь. Грейси остановилась, поднос она держала криво, лицо ее было пепельно-серым. Посетители начали покидать ресторан, а в углу мужчина торопливо набирал номер телефона. Марк пересек зал, толкнул дверь и переступил порог. Сперва ему показалось, что школьники ворвались туда и устроили игру, обливая друг друга водой. Повсюду на полу была вода. Кое-где она закручивалась в водовороты, тут и там в беспорядке валялась разнообразная одежда, и было еще что-то зеленоватое. Марк увидел чью-то кисть руки, вцепившуюся в ножку старинной печки. По запястью ползло зеленое вещество, брызгавшее водой по мере своего продвижения, а запястье исчезало. Вот исчезла и вся рука. Зеленое вещество коснулось железа печки и, отступив, съежилось, стало бесформенным и двинулось вспять. «Доктор, ради бога, уходите!» Гарри кричал необычным для него визгливым голосом. Марк взглянул в угол и увидел маленькую фигурку на другом конце кухни, скорчившуюся на выступе, образованном рабочим столом и полками. Держась одной рукой, Гарри размахивал зажатым в другой ножом. «Иди за помощью, доктор!» – кричал он. «Смотри, чтобы оно не коснулось тебя!» Он взмахнул ножом в сторону змееобразного отростка зеленого цвета, который двигался мимо него по стенке буфета. Отрубленный отросток сжался, а потом стал как бы ощупывать окружающее пространство, как это делает амеба в поисках чего. Марк замер, наблюдая за тем, как отрубленный кусок вещества вытягивал тоненькие отростки, которые, наконец, соприкоснулись с большим куском такого же цвета и немедленно слились с ним. Гарри схватил кастрюлю кипяченой воды и выплеснул ее вниз на зеленую массу. Она прекратила движение, побелела ненадолго, а Гарри спрыгнул с выступа, перепрыгнул через лужу на полу и оказался рядом с Марком, еле переводя дух. «Доктор, давай сматываться отсюда! Оно сожрало их! Джо, Микки и Элла! Оно сожрало их!» Марк не шевельнулся, разглядывая зеленую массу. После вылитого на нее кипятка она замедлила движение, но не погибла. Масса собиралась в одно целое и двигалась обратно по направлению к моечному чану. Марк следил за клоном до тех пор, пока он не исчез в чане. Только тут он вспомнил о Гарри, который смотрел широко открытыми глазами и молча тряс головой. «С тобой все в порядке?» «Да, оно не схватило меня! Что это такое, доктор?» Голос Гарри был хриплым. По лицу его струился пот, но он, казалось, даже не замечал этого. Марк схватил руку Гарри и потянул его к двери. Гарри двинулся за ним, все еще держа кухонный нож. В ресторане творилось настоящее столпотворение, и им пришлось проталкиваться сквозь толпу. Маленький человечек с лицом хорька висел на телефоне, и Марк подумал, что как только он передаст в свою газету Пенки информации, то, быть может, догадается позвонить в полицию. Марк повел Гарри через боковой проход и направился к больнице. «Расскажи мне подробно, что здесь произошло», – попросил он Шварца. Он повел Гарри прямо в лабораторию. Секретарша Эленор сидела за столом и, склонившись перед маленьким зеркальцем, красила губы. «Вызови шефа!» – крикнул ей Марк, подталкивая Гарри в маленькую комнатенку. Марк, с трудом сдерживая волнение, ждал, когда она дозвонится. Мигнула лампа сигнала, и он снял трубку. «Доктор Агнию? Это Марк Кеннистон. Тут чрезвычайное происшествие». Он не обращал внимания на бормотание на другом конце провода. «Вы знаете ресторан на площади Л? Я только что оттуда и видел там существо или какой-то организм, способный растворять ткани человеческого тела». Бессвязное бормотание на другом конце провода перешло в рев, и Марк остановился, чтобы выслушать его. «Это ты, Кеннистон? Какого черта тебе надо? Я бреюсь, Кеннистон. О чем ты там рассказываешь?» «Какой-то вид организма, доктор. Я не знаю, что это такое. Он растворяет людей». «Господи, Кеннистон, иди выпей крепкого кофе». В трубке послышался треск, брошенный на рычаг трубки. Марк невидящим взглядом уставился на Гарри. До него еще не могло дойти, что никто не хочет верить ему. «Канализационщики», – произнес он. «Кто отвечает за работу канализационной системы?» «Санитарное управление», — ответил Гарри. «О, Хёрлихи! Но у них еще на работу никто не пришел, доктор». Через несколько минут Марк снова тупо глядел на умолкнувший телефон. Ответ «О, Хёрлихи» был потрясающим. «Он уезжает за город. Должен успеть к самолету в 9:30». Бесцветным голосом сказал Марк Гарри. Я должен изложить ему все это в письменном виде». Они молча посмотрели друг на друга. «Что теперь будешь делать, доктор?» «Думаю, начать прямо по списку. Полиция, уполномоченный по вопросам здравоохранения, газеты. Буду звонить любому, кто готов выслушать». «Доктор, все они скоро прибудут к себе на работу. А что, если позвонить Эдди Двайеру в полицейский участок и послушать, что он тебе скажет?» Марк сказал Элинор, чтобы она вызвала полицейский участок. «Сержант Двайер, это Марк Кеннистон, говорит, из городской больницы. Я был сегодня утром в ресторане Элла, когда все это произошло. Да, Гарри Шварц со мной здесь». «Хорошо, сержант. Немедленно». 9:05. Когда Марк и Гарри вошли в полицейский участок, там толпилось уже человек 20. Они шумели, старались обратить на себя внимание, взывали о помощи. Марка и Гарри у дверей встретил полицейский. «Вы Кеннистон и Шварц? Следуйте за мной». Он провел их в помещение, находящееся за барьером. Посетители проходили туда по одному. Их выслушивал сержант, делавший пометки в блокноте. Еще один стол был выставлен в приемную. За пультом телефонного коммутатора сидел полицейский, пытавшийся отвечать на поступающие вызовы. Было видно, что он не справляется с потоком звонков. Сопровождавший Марка и Гарри полицейский постучал в дверь и толкнул ее, не дожидаясь ответа. «Вот пришли Кеннистон и Шварц, сэр». В комнате было трое полицейских. Сержант Двайер и еще двое. Один из них негромко говорил по телефону. Двайер быстро подошел к ним, крепко пожал Марку руку. «Вы знаете, что происходит? Вещество в трубе?» Двайер кивнул. «Не очень многое. По всей видимости, оно способно растворять человеческое тело и снова возвращаться в канализационные трубы». «Хорошо, подождите минуту, повторите это капитану Прескоту». Они молча ждали, и Марк слышал часть телефонного разговора. «По крайней мере, 17. Никаких следов, никаких очевидцев. Пока никаких интервью. Я сообщу вам». Сердито насупившись, он положил трубку. Марк рассказал ему все, что знал, а затем Гарри добавил подробности. Капитан нахмурился. Когда они умолкли, он отвернулся с негодованием. «Зеленая масса, организм!» Он тяжело подошел к окну и уставился на улицу. До сих пор известно, что по крайней мере 17 человек пропали без следа, а может быть даже больше. Мы не успеваем подсчитывать, получая сообщение. А что нам говорят очевидцы? «Зеленое вещество!» Он повернулся и махнул рукой. «Хорошо, идите, оставьте ваши письменные заявления». «Капитан!» Марк не двинулся с места. «Что вы намерены предпринять?» «А что я могу сделать? Издать приказ?» «Вы можете связаться с мэром, с санитарным управлением. Можно закрыть систему отвода нечистот. Начать поиски этого организма. Или черт его знает, что это такое». «Я не имею права обращаться к мэру», — сказал Прескот. «Я доложил обо всем комиссару. Пусть он решает, как быть. К тому времени, пока до него дойдет, что происходит, сколько еще людей исчезнет в луже воды? Капитан, может быть, стоит плюнуть на чинопочитание и позвонить мэру?» «Двайер, выставьте их отсюда», — приказал Прескот. Двайер открыл двери и, поскольку Марк все еще топтался в нерешительности, взял его за руку и вывел из комнаты. «Не забудьте написать ваши показания», — крикнул он Марку. «К черту всякие заявления!» — вырвалось у Марка, и он махнул рукой Гарри, направляясь к двери. Было 9:26, когда Марк и Гарри снова добрались до больницы и проникли на первый этаж через запасной выход. Дежурная приемного покоя радостно улыбнулась при виде их. В окружении знакомых предметов и атмосферы приемного покоя, при виде посетителей, идущих по направлению к кафетерию, Марк поймал себя на ощущение, что это обычный день. Он проследил за удивленным взглядом дежурной и увидел, что Гарри продолжает держать в руках нож для разделки мяса, и тотчас к нему вернулось ощущение катастрофы. «Пойдем», — бросил он Гарри, — «выпьем кофе». Он провел его в кафетерий по коридору, пахнущему дезинфекцией, воском и болезнями. Они нашли свободный столик, и Марк принес кофе. «Что ты собираешься делать?» – спросил он Гарри. «Да еще даже не думал». Гарри растерянно посмотрел на Марка. «Надо поискать другую работу, мне кажется. А сегодня, наверное, просто послоняюсь и посмотрю, как ты разбираешься с этим, если ты не возражаешь». Марк понял, что Гарри попросту боится остаться один. У него у самого было точно такое же чувство и ощущение беспомощности от невозможности что-либо предпринять, когда все, что они говорили, игнорировалось, а их предупреждения тонули в океане бюрократических условностей. «Конечно», — ответил ему Марк, — «побудь со мной. Это все еще далеко не закончилось. Мне сдается, тебе следует побыть». Он не успел закончить фразу, его слова потонули в отчаянном крике, донесшемся из кухни. Еще до того, как стих этот вопль отчаяния, Марк и Гарри уже были у двери, ведущей на кухню. Клон появился из сливного отверстия бака из нержавеющей стали, и все, что было съедобного на кухонном столе, немедленно поглотил. Прижатые к столу стояли три поварихи и два кухонных мальчишки. В оцепенении они смотрели на тягущую зеленоватую массу, растекавшуюся по полу и приближающуюся к ним. Отросток клона наткнулся на тарелки с бутербродами, другая его ветвь напала на мясо для жаркого. Без единого звука клон пожирал все подряд. Исчезали бутерброды, куски жаркого, обрезки. Пожирая все, клон двигался по кухонному столу. По полу медленно двигался более толстый его слой. «Не дайте этому коснуться вас!» – крикнул Марк. Пять недоумевающих лиц повернулись в его сторону. «Эй, вы двое, прыгайте и бегите!» Марк глядел в сторону мальчишек, находившихся от него по ту сторону змеящейся полосы клона. «Торопитесь, пока эта штука не растеклась еще больше!» Один из мальчишек перепрыгнул через клон и убежал. Второй приготовился прыгать, но клон, словно почувствовав поблизости живое, начал двигаться рывками в разные стороны, и мальчик попятился. «Не туда! Не туда!» – закричал ему Марк, но было уже поздно. Марк отвернулся, чтобы не видеть этого зрелища, и вздрогнул, когда за спиной раздался крик ужаса и отчаяния. Обернувшись, Марк увидел, что клон растекается по стойке, переливается через ее края и двигается к высоким стульям, на которых замешкалось несколько человек, не успевших вовремя скрыться. «Нам лучше смыться отсюда!» – крикнул Гарри, двигаясь вдоль стены и сохраняя почтительное расстояние между собой и отверстиями раковины позади стойки. У входа толпились любопытные, старавшиеся рассмотреть, что тут происходит. «Освободите двери!» – крикнул Марк. Гарри поднял над головой нож и кинулся на ошеломленных людей, которые тотчас отступили под его натиском. Марк медленно двинулся за ним. Вплотную за ним двигались три поварихи. Одна скороговоркой произносила молитвы, и это бормотание действовало успокоительно. Дойдя до конца стойки, Марк поднял руку, предупреждая, что надо остановиться. Клон покрыл всю поверхность стойки и был от них на расстоянии всего 3 футов. Тонкий отросток клона уже двинулся им наперерез, отрезая путь к чистому пространству между столами. Марк перешагнул через этот отросток и взял большую банку с сахаром. Он быстро высыпал сахар около той части отростка, которая была дальше всего от них. Клон тотчас рванулся к предложенной добыче, растекаясь, подбирая каждую крупицу сахара. А Марк все сыпал и сыпал сахар до тех пор, пока все поварихи не выбрались из-за стойки. Марк посторонился, пропуская их. На одном из столов лежал нож мясника, брошенный кем-то. И Марк схватил его, продолжая сыпать сахар по мере своего движения. Один из отростков клона вытянулся 6 дюймов, потом 10-15. Марк взмахнул ножом и сильным ударом отделил кусок клона от основной массы и тем же ударом отбросил отрубленную часть далеко в сторону. Прежде чем отделенный кусок клона начал двигаться, Марк накрыл его почти опустошенной банкой. Клон немедленно пополз по внутренней стенке банки, поедая остатки сахара. Все произошедшее заняло не более 10 минут, считая с того мгновения, когда Марк впервые услышал вопли из кухни. Он так и не знал, сколько человек погибло в кафетерии. Сквозь толпу пробрался больничный сторож. Увидев Марка вооруженного ножом, он выхватил револьвер и громко крикнул: «Что здесь происходит?» «Освободите помещение», — приказал ему Марк. «Немедленно закройте нижний вход в здание, никого не впускайте». «Что? Бомба?» — только и спросил сторож, повернувшийся, чтобы выполнить распоряжение. Единственное, что он способен был понять в этой ситуации. «Да-да, что-то в этом роде», — бросил Марк. «Только действуйте побыстрее». Прибежали другие сторожа, а также два полицейских, и Марк слышал, как все громче и громче произносилось слово «бомба». Охрана хорошо знала, как действовать против газа, как бороться с дымом, огнем, угрозой взрыва бомб, одним словом, против любой известной им опасности, к которой их готовили. А в кафетерии была угроза, которой они не понимали, и это вызывало у них чувство страха. Марк не стал их разуверять. Он сделал знак Гарри, и они оба кинулись к лестнице. Марку нужно было срочно попасть в лабораторию с куском клона, который он поймал в банку. На первом этаже Марк в сопровождении Гарри направился к лифтам. Им удалось захватить лифт-экспресс. Здесь еще не чувствовалось ни растерянности, ни паники, которые царили этажом ниже. Поднимаясь на 7-й этаж, где была лаборатория, Марк неожиданно выругался и нажал сразу на 5 кнопок. «Что случилось, доктор?» – окликнул его Гарри. «Эта штука не ограничивается нападением только на первые или вторые этажи зданий», – произнес Марк сдавленным голосом. «Об этом не говорилось в сообщениях. Оно может подняться на любой этаж. Я должен увидеть Эдди. Я останусь здесь», – понимающе кивнул Гарри. «И задержу лифт». Марк бегом пустился по коридору 5-го этажа к отделению рентгенологов, где работала Эдди Хемстед. Она сидела за своим столом, ее и сине-черная головка была склонена над докладом, который она писала. «Эдди, ты нам нужна наверху, дело экстренное!» Она взглянула на него с удивлением. «Я дежурная, уйти не могу». «Дорогая, не возражай, пойдем, по дороге объясню». Она мгновение колебалась, потом последовала за Марком. 9 часов 15 минут. Все трое шли быстрым шагом по коридору к лаборатории патологической анатомии. На ходу Марк объяснял Эдди создавшееся положение. При этом он держал перед собой стеклянную банку из-под сахара с куском клона и с опаской поглядывал на нее. Гарри шел, не спуская глаз с клона. Он держал в руках кухонный нож в таком положении, словно готов был без промедления пустить его в ход. «Что это ты хочешь делать ножом, Гарри?» – спросил Марк. «Уж не ударить ли им меня?» «Даже и не знаю, доктор, но уж непременно что-нибудь сделаю, если эта штуковина вырвется наружу. Не знаю, что буду делать, но что-нибудь предприму». Он помолчал немного и спросил. «Доктор, как по-твоему, что это такое? Откуда оно свалилось на нас?» Эдди взглянула на банку и отвернулась. Марк пожал плечами. «Не знаю, может быть, нам удастся это сейчас узнать?» Они вошли в лабораторию. Марк подошел к столу, покрытому мраморной доской, и осторожно поставил на него банку из-под сахара. Прикрыв его колпаком вытяжного шкафа, он нагнулся и придвинулся к банке. «Осторожно, доктор, пожалуйста», — сказал Гарри и стал рядом с Марком, держа наготове кухонный нож. Его беспокоило, что лицо Марка так близко от клона. Почувствовав слабое изменение температуры, клон запульсировал в банке, по-видимому реагируя на тепловое излучение. Марк выпрямился и тряхнул головой. «Оно прекрасно ощущает мое присутствие. Вероятнее всего потому, что мое лицо излучает тепло. Хорошо, давайте проделаем несколько опытов, чтобы знать, на что оно способно. Эдди, ты и Гарри должны мне помочь. Сюда никто не придет раньше половины 10-го». «Скажи, Марк, это действительно нечто живое?» – спросила Эдди, поглядывая на банку с клоном. «Именно это мы и должны выяснить», – ответил он. «А что такое патология, доктор?» – спросил Гарри. «Чаще всего это опыты с тканью мертвых, которые проводятся, чтобы понять, что происходит с тканью живых. Давайте выясним, как это, этот организм поглощает живую ткань. Взвесим банку». Марк подошел к весам и взвесил банку с клоном. «Теперь», — сказал он, — «нам нужна мышь». Эдди подошла к клеткам и принесла мышь. «Взвесь ее, пожалуйста», — попросил Марк. Эдди взвесила пустую банку, затем взвесила мышь и сделала запись. Марк удовлетворенно кивнул. «Теперь, Гарри, я пущу мышь в банку с этим существом. Ты откроешь крышку, я брошу мышь внутрь, а ты быстро закроешь крышку. Понял?» «Ты действительно собираешься открыть крышку, доктор?» «Нам нужно провести несколько опытов с этой штукой, если мы хотим выяснить, что это такое. Ну, ты готов?» Гарри взял банку одной рукой, положил вторую на крышку и вопросительно посмотрел на Марка. Марк открыл крышку банки с мышью. «Я готов», — сказал он. Гарри повернул крышку банки с клоном, приподнял ее, и Марк быстрым движением опрокинул банку с мышью. Гарри хлопнул крышкой банки и проворно повернул ее. Было такое впечатление, словно мышь упала в воду. Она быстро погрузилась в зеленоватую массу вещества, и к краю банки сбежала столовая ложка чистой воды. В банке снова все успокоилось. Эдди резко вздохнула. Марк сказал: «Должен признаться, мало что можно сказать, как оно это проделывает. Давайте посмотрим, что нам скажет взвешивание». Марк стал делать вычисления на клочке бумаги. Он снова взвесил банку с клоном и сказал Гарри: «Я хочу вылить из банки образовавшуюся там воду. Как думаешь, сможем мы это проделать?» К нему подошла Эдди. «Я тебе помогу». «Нет уж, ты лучше смотри со стороны», — сказал ей Марк. «Готов?» — спросил он Гарри. «Конечно, доктор». Гарри начал чувствовать себя более уверенным после того, как они засадили клона в банку, взвесили его, скормили ему мышь, и все это сошло им с рук. «Ты будешь держать банку и наклонишь ее», — сказал Гарри, «а я приоткрою крышку и дам воде вытечь, хорошо?» «Давай, мы выльем воду в мензурку, но сперва ее надо взвесить». Эдди взяла мензурку и сделала пометку. Марк поместил мензурку на середину лабораторного стола и сказал: «Здесь нам ничто не помешает». Он приподнял банку и пододвинул к мензурке. Гарри взялся за крышку. Марк быстро наклонил банку, Гарри открыл ее и стал следить, как вытекает вода. Клон зашевелился, почувствовав тепло рук Марка, и двинулся по направлению к крышке. Гарри был настороже и прикрыл крышку за мгновение до того, как клон подполз к отверстию, а потом помог Марку осторожно поставить банку на стол. Все трое взглянули друг на друга, и Гарри сказал: «Ну, доктор, мы, кажется, кое-что усекли. Что теперь мы еще предпримем?» Он явно получал удовольствие от этих процедур. «Прежде чем что-нибудь еще делать, мы должны взвесить воду. И, пожалуйста, старик, не валяй дурака. Не забудь, что эта штуковина в банке способна разделаться с тобой». Эдди быстро взглянула на Марка, но не стала задавать вопросов. «Я знаю, что оно может сожрать меня. Понял это, как только увидел его в первый раз. Просто у него со мной не получилось и не получится, пока у меня нож». И Гарри снова взял нож в руки. Марк отложил расчеты и подошел к банке с клоном. «Эта тварь поглощает всего около 70% от общего веса животного. Вероятно, то же самое происходит и с человеком. Она не может поглотить всей воды, содержащейся в организме млекопитающего. Вот в чем дело. Вот почему этот организм постоянно оставляет возле себя воду. А вот что содержит в себе эта вода?» Он поднял мензурку и посмотрел сквозь нее на свет, а потом понюхал. Его лицо придвинулось к краю мензурки. Эдди тревожно смотрела на него. «Марк, будь осторожней». «Доктор, постерегись, там в воде может быть тоже эта штука», — сказал Гарри. У Марка был озабоченный вид. «Не думаю, а ну попробуем». И он опустил палец в воду. «Она теплая и, мне кажется, безвредная». Марк вынул палец из мензурки и осторожно прикоснулся к нему языком. Лицо его сморщилось. Очень соленое и содержит большое количество органических веществ в растворенном состоянии. Но это не чистая вода. Марк повернулся к клону спиной. Давайте проверим. Как можно судить, стекло надежно удерживает это существо. А вот как будет обстоять дело с металлами? Давайте бросим туда кусочек железа и посмотрим, что из этого получится. Возьмем вот эту лопаточку. И Марк взялся за крышку банки. Гарри остановил его. «Подожди, доктор, эта тварь хорошо лазает вверх. Не держи ничего в руках, что собираешься сунуть туда». «Ты прав. Хорошо, я отломлю кусочек лезвия бритвы и брошу туда. Вот так». Кусочек металла упал на поверхность клона и тут же утонул в ней. Скоро металлическая пластина прошла сквозь ткань клона и опустилась на дно банки. Насколько они могли судить, металл не претерпел никаких изменений. «Черт», — сказал Марк, — «кажется, металл ему не нужен. Хотел бы я знать, что еще оно не принимает». Дверь шумом отворилась, и в комнату влетел доктор Рудольф Агнью. Это был крупный человек, прекрасно загорелый, у него были синие глаза и выдающиеся скулы. Со лба на затылок шла седая прядь волос. Он увидел Марка и обратился к нему через всю лабораторию раскатистым голосом. «Что происходит в больнице, доктор? Насколько я понимаю, вы отдали распоряжение закрыть кафетерий после того, как каким-то образом отравились несколько человек. Потрудитесь объяснить мне это». Он остановился перед Марком, тот холодно поклонился ему. «Доктор, мы в затруднительном положении. Некое живое существо появилось в трубах под городом, оно появлялось трижды. Насколько мне известно, выползая из труб, нападало на людей и убивало их. Оно совершило нападение и здесь, в кафетерии, и я не знаю, сколько человек погибло. Поэтому я дал распоряжение закрыть кафетерий. Мне удалось добыть кусок этого вещества. Вот оно». Марк указал на банку с клоном. Доктор Агнью опустил глаза на банку из-под сахара с зеленоватой желеобразной массой на дне. «Вы хотите сказать, этот жалкий кусок желеобразного вещества убивает людей? Послушайте, доктор, вы за кого меня принимаете?» Гарри Шварц посмотрел на доктора Агнью, смерил его взглядом и сказал Марку. «Доктор, может быть, правда сказать ему, за кого мы его принимаем? Или лучше дать ему самому испытать судьбу?» «Ладно, Гарри», — вздохнув, сказал Марк. «Доктор Агнью, это действительно небольшой кусок первоначального вещества. Я видел его в ресторане. Затем оно напало на учащихся в школе, находящуюся на расстоянии более квартала от ресторана. Потом оно появилось здесь, а отсюда до школы также больше квартала. В каждом случае это вещество появлялось в помещении через отверстие сточных труб, растекалось по полу и действительно убивало людей, контактируя с ними. Я думаю, что это вещество распространяется, проползая по трубам канализационной системы от одного места к другому. Я надеюсь, что оно не захватило весь район. Если же это так, то весь город находится в опасности и будет в опасности до тех пор, пока мы не найдем средства борьбы с этим веществом». «Глупости!» – возразил Агнью. «Никогда в жизни не слыхал такой чепухи». «Доктор Агнью», — вмешалась Эдди, — «я видела, как оно уничтожило мышь». Лицо Марка пылало от негодования. «Я предлагаю вам, доктор, исследовать это вещество, прежде чем вы придете к какому-нибудь выводу. Более 20 человек уже поплатились жизнью». Агнью фыркнул и стал ходить взад и вперед. Схватив доктора Агнью за руку, Марк подвел его к банке. «Доктор Кеннистон!» – загремел Агнью. «С меня хватит! Я приму меры, чтобы вас выставили из этой больницы и закрыли перед вами двери всех других больниц нашего города. Вы некомпетентный медик и глупец, и я уверен, что именно по этой причине вам не место в медицине, так как ваши диагнозы могут угрожать жизни ваших пациентов». Лицо доктора Агнью стало почти черным от прилива крови, а голос сорвался. «Послушай, доктор», — вмешался Гарри, — А что, если мы покажем ему дешевый спектакль? В руке Гарри держал за хвост белую мышь. Марк оглянулся и увидел, что Эдди уже взяла в руки банку с клоном. Она открыла крышку, а Гарри бросил туда животное, и Эдди быстро закрыла крышку. Лицо ее было совсем белым. Все было сделано быстро и ловко, и доктор Агнию не успел отвернуться. Через 3 секунды в банке не осталось ничего, кроме клона и небольшого количества воды. Доктор Агнию приблизился к лабораторному столу, нагнулся над банкой и стал рассматривать ее. Затем покачал головой. «Наверное, какая-то желеобразная кислота. Должно быть очень сильная кислота. Кислотный гель». Марк уже взял себя в руки. «Какая кислота из вам известных, доктор, способна на подобную реакцию?» — спросил он очень мягко. Весь отдавшись созерцанию клона, Агнию пробормотал. «Не знаю. Должен сознаться? Не знаю. Не хотите же вы уверить меня, что эта масса – живой организм? Этого не может быть. Откуда она берет энергию, что контролирует ее поведение? Где у нее нервный центр?» Марк кивал ему. По мере того, как он раздумывал над всеми этими вопросами, чувствовал, как проходит его раздражение. «Очевидно, что это вещество способно превращать живые существа в собственную ткань», — он словно рассуждал вслух. «Мне неизвестен источник его энергии. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного. Оно постепенно растворяет стекло. Есть основания считать, что оно не трогает нержавеющую сталь, но усваивает сахар. А вода, которую это вещество не усваивает во время поглощения животной ткани, содержит соли. Следовательно, оно не все способно усваивать». «Бросьте туда еще одну мышь», — сказал доктор Агнию. «Я хочу еще раз посмотреть, что будет». Гарри быстро достал другую мышь, и доктор Агнию, приблизив лицо к банке, посмотрел, как клон расправился с ней. «Ничего не понимаю», — покачал он головой и, выпрямившись, произнес. «Хорошо, проведем несколько опытов. Давайте возьмем азот кьедала, абсолютно неорганические вещества, углеводы, жиры, и начнем с них. Сделайте несколько срезов этой ткани, чтобы можно было подвергнуть ее анализу. Проверьте на нем все красители, возьмите образцы для рентгеноскопии и электронного микроскопа. После этого мы сможем наметить дальнейший путь». «А что это со всеми вами? Почему никто не шевелится?» Некоторое время все молчали. Потом Марк произнес. «Доктор, обращаться с этим веществом опасно. Я не знаю, как можно взять его пробу на содержание азота. Про себя скажу, что я не хотел бы ставить ни одного кусочка этого вещества на свой микроскоп, чтобы его рассмотреть. Лучше бы провести с ним опыты, пока оно находится в этой банке, проверяя его реакцию на различные вещества. Мы уже проверили его на некоторые кислоты, очень сильные кислоты, и оно на них никак не отреагировало. Давайте попробуем другие вещества». «Фрэнк», — обратился он к одному из лаборантов, — «принесите несколько флаконов с реагентами, и мы проверим каждый из них в небольших количествах, а там посмотрим, что делать». «Стойте!» — крикнул доктор Агнию в ярости. «Что за ненаучный подход, который не даст нам никакой полезной информации? Я сам возьму пробу!» Он приподнял банку из-под сахара и отвинтил крышку. Гарри отскочил от него, за ним последовали лаборанты. «Вы идиот, закройте банку!» — крикнул ему Марк. «Одно прикосновение, и вы покойник!» Он попытался закрыть крышку, но Агнию увернулся, повернул банку на бок и положил ее на лабораторный стол, а затем стал между Марком и банкой с клоном. Марк отпрянул. Агнию взял в руки стальную палочку и надавил на один край клона. Клон быстро двинулся вверх по палочке, но Агнию выдернул ее из массы. На палочке ничего не осталось. Агнию попытался еще несколько раз отделить кусочек ткани клона, но каждый раз безуспешно. Тогда он принялся отделять ею совсем маленький кусочек клона и уже отделил было крошечный кусочек ткани величиной с горошину, взглянув на Марка с торжествующей улыбкой. И этого было достаточно. Тонкий жгутик клона незаметно подобрался к его пальцу по внутренней стороне палочки. Сперва Агнию ничего не почувствовал. Затем увидел, что клон ползет по его пальцам, распространяясь по руке. Эдди вскрикнула, лицо Агнию стало мертвенно-бледным. Он выронил стальную палочку, взмахнул высоко рукой и ударил ею по мраморной поверхности лабораторного стола. Клон вытянулся из банки, но не намного. Он продолжал распространяться по руке Агнию. Доктор взглянул на свою руку, лежащую на столе, и его лицо посерело. Вдруг он начал говорить хриплым голосом. «Я не чувствую никакой боли, ничего совершенно. Чувствую приятную теплоту воды, которая сбегает из моих тканей вместе ее превращения. Я вижу, как пропадают мои пальцы, но как бы продолжаю их ощущать, понимая ложность этого ощущения. Мое сознание ошеломлено тем, что я вижу, но физически я не ощущаю ничего». Он умолк, глядя на клон. Остальные словно приросли к месту, не в состоянии шевельнуться. «Я полагаю, что когда оно дойдет до жизненно важных органов, то и тогда боли не будет», — продолжал доктор Агнию. «Просто произойдет отключение сознания, а там это вещество закончит свою...» «Нет!» Агнию снова яростно взмахнул рукой, и Марк еле успел отскочить, чтобы его не задел клон. Клон висел на руке доктора Агнию в виде толстой сосиски. Доктор взмахнул рукой, и сосиска ударила по стеклянным бутылям, стоявшим на полке над лабораторным столом. Раздался звук бьющегося стекла, потекли жидкости. В воздухе запахло парами соляной кислоты и жидкого аммиака. Клубы дыма поднялись над разбитой посудой. Агнию, не переставая, размахивал правой рукой, и тонкая струйка воды брызгала во все стороны по лаборатории. Агнию подскользнулся и ударился головой о полку с лабораторной посудой. От удара он потерял сознание и завалился на лабораторный стол. Гарри подскочил к нему сбоку и глянул на руку. Клон дополз уже до локтя. Лоб Гарри покрыли крупные капли пота. «Доктор!» – громко позвал он Марка. «Быстро! Сюда!» И тут он со всей силой ударил ножом по руке доктора Агнию чуть выше локтя. Клон с частью отрубленной руки остался на лабораторном столе. Через 10 секунд он покончил с обрубком, превратив его в свою ткань. Марк подскочил к лежащему на полу доктору Агнию и быстро зажал обрубок руки, чтобы остановить бьющую из артерии кровь. Эдди сорвала с доктора Агнию галстук, сделала из него жгут и с помощью обломка стеклянной трубки наложила прочную повязку. Марк глянул на Гарри Шварца. «Честное слово, ты молодец», — сказал он. «Здорово это у тебя получилось. Впервые человек, попавший в эту переделку, остался жив». Гарри продолжал возиться на лабораторном столе. Клон еще лежал на столе, и всякий раз, как он начинал двигаться, Гарри отпихивал его обратно лезвием ножа. Он весь был поглощен этим занятием, внимательно следя за тем, чтобы его пальцы, держащие нож, касались только кончика рукояти. «Да», — сказал он, — «на это трудно было решиться, но это помогло. Что мы теперь будем делать с этой тварью, доктор? Надо, наверное, снова загнать ее в банку». «Верно», — сказал Марк, поднимаясь с колен. Оставив доктора Агнию на попечении Эдди, они обратились к лаборанту. «Фрэнк, принеси кувшин с широким горлом». Лаборант стремительно кинулся к шкафу с посудой. «Джойс, немедленно вызовите сюда группу скорой и отправьте доктора Агнию в хирургическую». Джойс бросилась к телефону. «Чарли, возьми кусок металла или стекла и помоги Гарри удерживать эту штуку на месте. У тебя все в порядке, Гарри?» «Пока все идет хорошо, доктор. Посмотри, однако, что сталось с этой штукой вон там!» Гарри указал головой на дальний конец клона.